Ладно, что надо для рисования, раздобуду. Когда в город поеду, напомни. Только отцу Евлагию про то не говори. Он легонько толкнул в бок мальчик. Ишь, пострел, раззалобил старика. Зной подступал к обители, утренние краски стали выцветать. В дальнем конце аллеи показалась тучная фигура иеродиакона Космы. Не дойдя шагов 5, он по обычаю низко поклонился игумену, произнес сквозь одышку: «Прости, владыко, что беспокою, дело важное. Пришел в обитель председатель здешнего ревкома, просит тебя, владыко, принять его. С ним еще какой-то из руководящих, с портфелем». Вот это новость. Игумен давно искал повода познакомиться с главой местной власти, а тот, гляди, и сам пожаловал в монастырь. С добром ли только? Словно отвечая его мыслям, брат Космо добавил: «Пока пожелали осмотреть нашу гостиницу». «Ах, Господи, к чему бы это?» Чтобы скрыть подступившее волнение, отец Георгий с нарочитой медлительностью стал надевать клобук, застегивать рясу. Монах ждал в почтительной позе. «Ступай», — обратился к нему игумен, — «разыщи отца казначея, пусть незамедлительно идет ко мне». Потом обернулся к Василиду. «Идем, сыне, поможешь мне переоблачиться». Башенные монастырские часы начали бить полдень, и под звук их ударов настоятель пошел по аллее. Полчаса спустя монах открыл перед посетителями дверь в настоятельские покои. Сначала пришедшие оказались в келейной. Свет сюда попадал лишь через маленькое, подобно тюремному, окошко в следующей двери. Было сумрачно, и Лоуа не сразу разглядел в углу комнаты мальчика в одежде послушника. Тот поднялся с лавки и молча поклонился вошедшим. Был он мал, тщедушен, и лицо, оттеняемое черной скуфейкой, казалось бескровным. Жалостливое чувство подкатило к сердцу председателя. Точно он увидел себя в этом иноке. Монах распахнул вторую дверь. В приемной было просторно. 3 спаренных окна давали много света. Прохладный воздух благоухал смирной и лавандой. Дальний угол занимал богатый иконостас. Под ним, во главе длинного дубового стола, восседал настоятель. На фоне мерцающей позолоты окладов его фигура казалась внушительной, величавой, а лицо, спокойное в ореоле седых волос, располагало к себе. Поодаль стоял еще один монах. При появлении посетителей игумен вышел из-за стола. «Во имя Господа нашего приветствую вас, любезные!» Лоуа церемонно склонил голову и произнес: «Рады видеть вас, отец Георгий, в добром здравии. Мир вам! Давно собирался навестить вашу обитель, да все не досуг было». Игумен сделал жест в сторону монаха. «Отец, казначей и иеромонах Евлагий, если вы не против, он будет присутствовать при нашей беседе». «Очень кстати», — усмехнулся про себя председатель, оглядывая высокого, осанистого монаха и обмениваясь с ним поклоном. Настоятель пригласил прибывших сесть и сам опустился в кресло. Лоуа и Гольцов сели справа от него на стулья с высокими резными спинками. «Ну, как чувствует себя народная власть?» — начал игумен. «Со вниманием следим за ее деятельностью». «Да что греха таить? Успехи пока невелики, хозяйствовать еще не научились, и время трудное, разруха, голодно. Ничего, Бог милостив. Захочешь добра, не пожалеешь труда. Трудитесь, и воздастся старицей». Молчавший до сих пор казначей добавил: «Наше хозяйство тому пример». «Что ж, отдают должное трудолюбию братьи и организаторским способностям отца-настоятеля». Председатель знал, что ответить. «Но лукавить не будем, святые отцы. Не обязательно изучать капитал Маркса, чтобы понять, откуда достаток у обители? Вспомните, какую субсидию от царя получили. Земля вам даром досталась, и чудом было бы, если бы вы эту землю сами обработали. Но чуда не было, ведь ежедневно у вас на работу выходили сотни богомольцев». «Да, невесело», — протянул настоятель, — «осведомленность ваша достойна удивления. Могу только заметить, что благочестивый люд считал за благо потрудиться во славу Божию. Ко всему он обеспечивался пищей и ночлегом, и доходы монастырские на братьев мало сказывались. У монаха по уставу нет личной собственности, едим и пьем за общим столом пищу самую простую. И все же монастырь, как говорят, с кухни строится. Вот мы и подошли к вопросу, ради которого явились к вам». Председатель взглянул поочередно на насторожившихся монахов. «Надеюсь, вы следите за событиями в стране и знаете, что жестокий неурожай поразил земли Поволжья». «Свят Господь наш», — сказал игумен, — «он даст день, даст и пищу». «Бог терпел и нам велел», — подхватил казначей, — «а голод за грехи, и призвание наше на сей день — молиться, чтобы исторгнуть прощение согрешившей земле, звать народ к покаянию». «За грехи, говорите», — недобрым голосом отозвался председатель. «Уж не то ли вы грехом считаете, что народ дал по шапке царю?» Его тронул за локоть Гольцов. «Ефрем Григорьевич». Лоуа насупился. Ненадолго наступило тяжелое молчание, которое нарушил Гольцов. «Для ликвидации голода в Поволжье организована Центральная комиссия помощи голодающим. ПОМГОЛ. Я ее представитель в Абхазии. Комиссией организован сбор пожертвований в фонд помощи. Собранные продукты распределяются среди голодающих, а на деньги покупается хлеб у нас в стране и за границей». Лоуа плохо слушал. Хмуря лоб, вглядывался в лицо казначея. «Он или не он?» — задавал себе вопрос председатель. И действительно, трудно было узнать в осанистом, благостном иеромонахе того тощего, долговязого, потерявшего от злости человеческий облик послушника. Как неистовствовал он тогда! Было это 15 лет назад. Крестьянское восстание в Гудаутах захлебнулось, и их, организаторов этого восстания, Серго Орджоникидзе, его Лоуа, тогда молодого партийца, и других арестовали, отправили этапом в Сухумскую тюрьму. По дороге на ночлег разместили в подвале брошенного монастырского строения. Услышав, что привели политических, сбежалось монастырское братье, бросив все дела и молитвы, обступили тесным кольцом, оттеснили конвой, зверея на глазах, выкрикивали ругательства, наскакивали с кулаками, рвали одежду, плевали в лица. Особенно бесчинствовал долговязый монах. Собратья в криках повторяли его имя Евлагий, а он, заходясь в ненависти, призывал ослепить слуг сатанинских. И шло к тому, если бы кто-то из арестованных не выкрикнул: «Разве этому вас учит Евангелие?» И тем внес разлад в доселе единую в своей злобе толпу. Конвой с трудом выпроводил из подвала осатаневших монахов. Подлинные события. От воспоминаний у Лоуа по спине пробежал неприятный холодок. Он еще раз остро взглянул на казначея, подумал: он, ишь, разъелся на монастырских хлебах. Глаза тусклые, бесцветные, в лице что-то хищное. Чекистов не мешает предупредить. А Гольцов тем временем спорил: «Заводы и учреждения открывают на свои средства детские дома для детей, вывезенных из Поволжья, оборудуют бесплатные столовые и больницы в голодных районах». И опять почему-то ответил не игумен, а казначей. «Гражданин уполномоченный, всецело разделяю вашу заботу, но скажу, ведь голой овцы не стригут. Председатель местной власти изволит знать, что государством у нас отобрано более 2/3 хозяйства. Доходов имеем ровно столько, сколько нужно, чтобы содержать братью. И все-таки могу вам сообщить, что мы решили организовать тарелочный сбор в пользу голодающих». Тарелочный сбор – сбор денег с прихожан в церкви, которых обходит церковнослужитель с металлической тарелкой или подносом в руках. «Но это же значит опять с простого народа возьмете?» — мягко возразил Гольцов. «Неужели монастырь не располагает средствами, чтобы внести ощутимую лепту?» «Не скупитесь, благочестивые отцы», — вмешался Лоуа. «Ведь дело идет о жизни и смерти ближних ваших. Рука дающего да не оскудеет. Вспомните, немалые суммы жертвовали и царю, и временному правительству. Цари брали, да давали», — негромко произнес настоятель. Председатель не сдержался, вспыхнул. «Да, давали. И цари, и князья, и помещики. Им легко было жертвовать на церковь добро, награбленное у народа. Суесловие все. Чужие деньги считать — не разбогатеть», — промолвил Евлогий. «Неприятное дело, а приходится». В этот момент тонко звякнул невидимый колокольчик, и все посмотрели на дверь. Вошел давешний мальчик-келейник, отвесил поясной поклон, произнес: «Там солдат пришел, спрашивает председателя ревкома». «Извините». Лоуа выбрался из-за стола, вышел на галерею. За дверью ждал вестовой. Гимнастерка на его плечах потемнела от пота. Он шагнул навстречу. «Товарищ предревкома, прислан с донесением от вашего заместителя, товарища Зайченко». «Подожди». Лоуа оглянулся. Проходивший по галерее монах замедлил шаги, но председатель так зыркнул на него, что тот моментально исчез. Вестовой тихо продолжал: «Банда из армии Возрождения захватила на побережье ближнее село. Телефонная связь прервана». «Откуда известно?» «Крестьянин прискакал. Говорит, видел ихний разъезд в 5 верстах от города». «От Зотова известие есть?» «Пока нет». Председатель задумался. «В городе после ухода зотовского отряда едва ли наберется с 50 бойцов». «Гони в ревком», — сказал он вестовому. «Передай Зайченко, пусть разъезжаются по окрестным селам. Сзывают крестьян из Киараза. Место сбора у красноармейских казарм. У арсенала усилить охранение. Сам возьмешь в городе мою лошадь и возвратишься сюда. Да в монастырь не въезжай, жди у ворот». Красноармеец сбежал вниз и скрылся за углом собора. Согнав с лица тревогу, Лоа прошел в приемную. После галереи здесь показалось душно. Сгустившийся запах лампадного масла, шедший от иконостаса, перекрыл запахи смирной и лаванды. Что-то долго и монотонно продолжал говорить Гольцов. «Как же так?» — думал Лоа. «Лишь позавчера разведка выследила банду Фостикова далеко в горах. Зотов выступил туда с отрядом, а банда тем временем оказывается на побережье, минуя наши дозоры. О предстоящей операции знало лишь несколько членов ревкома. Загадка, что и говорить». Лоа поднял голову и встретил взгляд Евлогия. «Что за черт?» Под усами отца казначея ему почудилась усмешка. «Неужели что-то знает?» Но монах отвел глаза и, обращаясь к Гольцову, сказал: «Мы будем совершать богослужение во здравие голодных». Председатель прервал его: «Как вижу, дело не подвинулось. Предположим, монастырь не располагает денежными средствами. Но молиться ведь можно и перед иконами без золотых рис. служить можно без драгоценной утвари. Святые отцы в храме по сторонам алтаря стоят два серебряных паникадила по 200 фунтов каждая. Паникадила — люстра или многогнездный подсвечник в церкви. На деньги, вырученные от продажи паникадил, можно купить 10 тысяч пудов хлеба, а им можно прокормить до нового урожая 2000 человек. Ясно? Но ожидаемого эффекта не получилось. Настоятель хотел было что-то сказать, но смешался и взглянул на казначея, а тот в наступившей тишине направился к стоявшему в углу ореховому секретеру. «Вот, извольте ознакомиться». Перед посетителями лежало отпечатанное на гектографе послание патриарха Тихона. Гектограф — простейший прибор для размножения текста и иллюстраций. Патриарх — высший духовный сан. Нужные строки были предусмотрительно отчеркнуты карандашом. Они гласили: «Мы не можем одобрить изъятие из храмов, хотя бы и через добровольные пожертвования, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство, мирянам отлучением от нее, священнослужителям низвержением из сана». «Понятно», — резюмировал председатель. «Опередил нас его святейшество. Между прочим, знакомая личность. Если не ошибаюсь, это бывший вдохновитель ярославских черносотенцев». В 1918 году в Ярославле белогвардейцы и эсеры при участии церковников и иностранных дипломатов подняли антисоветский мятеж, который был ликвидирован Красной армией. «Не могу знать, только обязаны мы чтить его слово, иначе совершим грех неповиновения», — сурово проговорил Евлагий, протягивая руку к бумаге. «Минуточку». Лоуа прихлопнул лист ладонью и некоторое время сосредоточенно разглядывал его. «Что-то не припомню такого документа ни в официальных поступлениях, ни в газетах. Не датирован, без печати. Откуда он у вас?» «Из Москвы прислано». Председатель достал из кармана галифе сложенный в четверо лист бумаги, развернул его, положил рядом с первым. «Так и есть. Отпечатано. На той же бумаге, на том же гектографе. Прокламация. Доставлена в Ревком одним из ваших паломников». Лоуа стал читать вслух. «Отбросы русского народа надеются, что, истребив буржуазию, они достигнут общего равенства, общего блага. Им нравится издеваться над теми, кому прежде они должны были кланяться. Во всем этом сказывается злая черная зависть. Они были недовольны своей скромной долей. Они не хотели трудиться честно и усердно. Они умели только завидовать и искали предлога легко воспользоваться чужим достоянием, как это делают обыкновенные воры и разбойники». Лоа поднял глаза. «И дальше в том же духе. Схожесть этих бумаг дает основание думать, что обитель причастна к их распространению. Если учесть при этом, что проповеди некоторых ваших служителей больше смахивают на контрреволюционную пропаганду, то делом этим пора заняться нашему отделу ЧК». Евлагий с подчеркнутым недоумением пожал плечами. «Послание патриарха мы получили из канцелярии его святейшества. Что же касается прокламации, то впервые о ней слышу. Своей типографии, сами знаете, обитель не имеет. Что ж, разберемся. Прощайте, святые отцы». Лоа, а вслед за ним и Гольцов, направились к двери. Игумен, наконец, словно очнулся от сна и тоже поднялся. «Гражданин председатель, соблаговолите задержаться. Я своего слова еще не сказал». Лоуа остановился и хмуро смотрел на приближающегося отца Георгия. «Мне прискорбно, что беседа наша приняла столь недружественный характер», — сказал игумен. «Не хочу, чтобы вы покидали обитель с ожесточенным сердцем. Обещаю, что в самом скором времени я соберу духовный и хозяйственный совет, дабы обсудить все сказанное вами и, выяснив наши возможности, найти средства для помощи голодным. Что же касаемо прокламаций, то одно могу сказать — к ним не причастен. В том даю слово». «Отрадно слышать». «И еще», — продолжал игумен, — «прошу извинить за любопытство праздное, но не скажете ли, откуда проистекает осведомленность ваша о делах монастырских, а в языке наблюдается некоторая грамотность церковнославянская?» Лоуа, повеселев, ответил: «Не ошибаетесь, ваше преподобие, не случайно это. Еще в бытность вашу в сане иеромонаха в 9-летнем возрасте я был отдан в школу при вашем монастыре. Так вот, знаний больших не получил, но читать, писать выучился. А главное, зато вам нижайшее спасибо, положил основу во владении русским языком». Он развел руками. «А священник из меня, уж извините, не получился». «Да, воистину, неисповедимы пути Господни», — покачал головой игумен. «Ну что же, рад видеть и рад возвышению вашему на пути избранным, хотя и понимаю, что дороги наши сильно разнятся. Выражаю надежду, что не подвергнете гонениям церковь православную. Перед советскими законами все равны, отец-настоятель. За религиозные убеждения преследоваться никто не будет. Вас прошу удержать братью от опрометчивых поступков». «Будьте покойны», — игумен обернулся к казначею. «Отец Евлогий, сопроводите уважаемых гостей, но сначала пригласите в трапезную, время обеденное, угостите, чем Бог послал». «Спасибо, святой отец, уж не взыщите, не досуг нам рассиживаться». Лоа и Гольцов вместе с хмурым казначеем вышли. Послушник сидел над книгой в углу келейной. «Не забыть посоветоваться в ревкоме, как быть с мальчиком. Не место ему здесь», — подумал Лоа, взглянув на согнутую фигурку. Глава 4. Знакомит приятелей с третьим участником будущего союза. Прошло несколько дней с тех пор, как Федя поселился в Новом Свете. Свободного времени у него было хоть отбавляй. До открытия школы, по словам отца, еще далеко. Нет ни помещения, ни учителей, ни учебников. Каждый день Федя спускался к морю, толокся у причалов в порту, купался в одиночестве. Хотел было подняться на Святую Гору, чтобы осмотреть крепость, но скоро уперся в непроходимую чащу деревьев и кустов и отступил. Углубляться в горы Федя вообще пока не решался, памятуя о предостережениях хозяйки. У рыжего монаха он, конечно, во внимание не принимал, но то, что в горах еще бродит недобитая белогвардейская банда, подтвердил отец. Оказалось, что в день их приезда один из отрядов банды захватил соседнее с городом село. Бандиты даже готовили нападение на Новый Свет, но их заставили отступить. Отец принес ревкомовский паек, кукурузу, фасоль, растительное масло, сухофрукты, всего понемногу. Все отдал вдове, и она прилагала всю изобретательность, чтобы и без мяса посытнее накормить своих жильцов. В хозяйстве была буйволица, поэтому сыр и молоко всегда стояли на столе. В общем, жилось скудно, но не голодно. Тенат души не чаяла в своих постояльцах, хотя и стеснялась Ивана Егоровича, и в его присутствии прикрывала лицо платком. Однажды, уходя в ревком, Иван Егорович взял с собой сына и разрешил ему рыться в книгах, предназначенных для городской библиотеки. Кое-что Федя отобрал для чтения и уже собирался уходить, когда взгляд его наткнулся на книгу, заглавие которой вызвало у него восторг и безмерное удивление. «Александр Дюма», — прочел он на обложке, — «Путешествие по Кавказу». Как? Знаменитый романист, имя которого связывалось с образами отважных мушкетеров, который и сам-то представлялся не иначе, как в плаще и со шпагой, бывал в России и где-то рядом бродил по Кавказским горам. Все это Федя узнал, прочитав первую страницу и, не мешкая, захватив книжку, поспешил домой. Речь в ней шла о событиях весьма отдаленных, но Дюма есть Дюма, и вскоре Федя захлопнул прочитанную книгу. После этого время опять потянулось медленно. Однажды утром, проводив отца до здания ревкома, он стоял на перекрестке улиц, раздумывая, куда бы направиться. Город еще только начинал день. Под навесом развешивали и раскладывали свой товар владельцы ловчонок, торговцы шашлыком устанавливали по сторонам улицы мангалы, покупатели спешили на базар. И вдруг Федя увидел Аджина. Как ни рано было, тот уже возвращался из леса. Рядом с ним непонятным образом двигалась огромная вязанка хвороста. Лишь присмотревшись, Федя различил торчащую из-за прутьев ушастую морду с печальными глазами, а внизу мелькающие кончики копыт. Аджина сопровождали двое мальчишек. Рядом бежал Худыш. Во избежание новой, неминуемой, как ему казалось, потасовки, Федя решил уклониться от встречи. Но Худыш, радостно залаяв, подбежал к нему, надеясь на лепешку. Встреча приняла неожиданный оборот. Аджин протянул Феде руку, и когда тот неуверенно пожал ее, представил своим спутникам. «Это мой друг. Из Москвы приехал. Его отец самым главным учителем у нас будет». Его приятели, в свою очередь, принялись трясти Федину руку и похлопывать его по плечу. Федя чувствовал себя не очень-то ловко. В Москве он был лишь однажды и так давно, что помнил только маленький грязный двор дома, в котором они остановились с отцом. По двору разгуливали куры и грелась в луже свинья. Смутно помнил еще тучи галок над кремлевскими соборами и пряники, что купил ему отец. Но, к счастью, расспросов о Москве не последовало, так как Аджин не захотел делить с кем-либо общество столь почетного гостя и увлек Федю за собой. Во дворе Духана Аджин разгрузил ишака и, не показываясь на глаза Юсуфу, поспешил на улицу. «Говори теперь, что будем делать, дорогой. Куда пойдем?» — спросил он Федю. Федя раздумывал недолго. Крепость на вершине горы манила его с первого дня, и он показал на нее. «Святую воду хочешь пить?» «Что еще за святая вода?» «Крепость хочу посмотреть». Аджину это желание показалось странным. «Там только камни да деревья», — сказал он, но пойти на гору с готовностью согласился. Около мельницы, принадлежавшей монастырю, приятели свернули на сооруженный из жердей и виноградных лоз мостик через пенистую озорную речку Монашку. У входа на мостик расположился какой-то предприимчивый фотограф. При известной храбрости тут можно было сняться в обнимку с ручным медведем или верхом на чучеле благородного оленя. От мостика дорога серпантином пошла вверх. Чем выше, тем гуще становился лес. Исполинские дубы, буки и вязы сходились над головой зеленым сводом, и путники шли, как в туннеле. Федя был счастлив. Наконец-то он не один, у него есть приятель. И как хорошо в такое утро шагать в гору упругим шагом, вдыхать этот воздух, видеть всю эту необыкновенную красоту. А впереди их еще ждет крепость. Аджин не задумывался над своим состоянием, просто рад был случаю провести день за пределами чадного Духана и отдавался беззаботному веселью. Он словно задался целью поразить нового друга своей ловкостью и проворством. Скакал вокруг, как коза, оглашая окрестности воплями, раскачиваясь на ветках, как обезьяна. В одном месте он вспугнул белку и вслед за ней начал карабкаться на дерево. Белка поднималась все выше, временами останавливалась и поглядывала на своего преследователя, высовывая из-за ствола любопытную мордочку. Но когда казалось, что Адзин вот-вот схватит ее рукой, она сделала прыжок и преспокойно спланировала на соседнее дерево. Ребята все чаще обгоняли паломников. Это были бедняки, одетые в лохмотья, с изможденными лицами. Они брели, опираясь на палки. Для Адзина зрелище было привычным, но у Феди при виде этих людей радость гасла. Наконец, вершина. Федя ступил на ее площадку и замер. Вокруг, на сотни километров, простирались необозримые дали. Море, серебряное от солнца, поднималось выше горизонта. Далеко внизу лежал городок. Лодки и филюги у причалов напоминали стайки рыбок, собравшихся у берега на кормежку. Дилижанс, кативший по Сухумской дороге, казался ползущим тараканом. В стороне, противоположной морю, тянулись суровые и величественные горные кряжи, уходившие вдаль, и замыкались сияющей снежной белизной хребта. Федя смотрел как зачарованный. Недаром обожаемый им Дюма писал: «Это был Кавказ, то есть театр, где первый поэт древности составил свою первую драму, героем которой был Титан, а актерами — боги. Понятно, почему греки заставили сойти мир с этих великолепных вершин». Монахи неспроста оборудовали здесь смотровую площадку. В таком месте верующие невольно чувствовали себя букашками перед лицом творения Всевышнего и примирялись с мыслью о бренности своего существования. Аджин поглядывал на нового приятеля с таким видом, точно все окружающее дело его рук. Вслед за группой паломников мальчики прошли в ворота монастырского подворья. Оно занимало западную часть крепости. Подворье здесь — территория, принадлежащая монастырю за его пределами. Разве можно было предполагать, что здесь, на вершине горы, будет такое скопище народа? Люди сидели в тени стены деревьев, толпились возле высевшейся в стороне часовни. Длинная очередь тянулась к святому источнику. Безрукие, хромые на костылях и деревяшках, слепые с протянутыми вперед руками, матери с плачущими младенцами на руках. Два монаха, поочередно черпая из отверстия в скале, разливали воду в подставленные бутылки, пузырьки, фляги. Стоявший на возвышении поднос на глазах заполнялся медиками. Сняв шапки, люди крестились, со слезами пили воду, ждали чуда. «А это ли не чудо?» — обращаясь к окружающим, воскликнул старик, сидевший неподалеку от мальчиков. «На вершине горы животворный источник столетиями утоляет жажду, рабов Божьих исцеляет, и сколько ни черпай, не убывает ни на каплю». Окружающие согласно кивали, истово крестились. Федя позвал Аджина: «Пойдем отсюда. Что-то это место смахивает на базар». Чтобы добраться до основных крепостных сооружений, ребятам пришлось преодолеть беспорядочное нагромождение камней. Они словно были призваны охранять от гомона паломников покой величественной молчаливой цитадели. Остатки стены башен громоздились, подпираемые скалами. Отсюда из руин тянулись к небу деревца фиги и благородного лавра. Из трещин и проломов, вцепясь в них когтистыми корнями, свисали побеги плюща. Изумрудной стежкой пробивалась по швам между камнями трава. Тишина нарушалась лишь пением цикад. Великий всепобеждающий покой пришел на смену бурным событиям прошлого, свидетелями которого были эти стены. У Феди загорелись глаза. «Здесь и на самом деле может случиться что-нибудь необычайное, чудесное, в таком-то месте!» Адзин, как оказалось, тоже был здесь впервые. Они долго лазали среди развалин, обследовали многочисленные помещения крепости, прошли по узким переходам, заглянули во все башни. Дверные проемы в крепости были до того низкими, что Федя раза два стукнулся головой о верхний свод. Пройдя цитадель насквозь с юга на север, приятели оказались на площадке, окруженной с трех сторон полуразвалившимися строениями. С северной стороны ее замыкал лишь невысокий парапет. Федя первый перегнулся через него. В тот же миг по спине его пробежал холодок, и он отпрянул назад. Сразу за парапетом уходила вниз бездонная пропасть. За безопасность с этой стороны осажденные в крепости могли быть спокойны. А Джин вдруг ойкнул, и Федя, проследив за его взглядом, увидел в одной из стен нишу. В ней высилась груда человеческих костей, венчаемые тремя черепами. Над нишей были высечены стихи. Федя прочел вслух: «С любовью просим вас, посмотрите вы на нас. Мы были такими, как вы. Вы станете такими, как мы». «Идем-ка туда, где повеселее», — предложил Федя, не глядя на черепа, и они быстрым шагом отошли подальше от стены. Из всех башен хорошо сохранилась только одна, квадратная, самая высокая. Три ее этажа соединялись крутыми каменными лестницами. Узкие окна выходили на четыре стороны света, позволяя обозревать все подступы к цитадели. Сюда для отдыха они и забрались. Уселись в проломе окна, свесив ноги наружу. Солнце уже прошло половину своего пути, и небо обдавало зноем. Неподвижность, мертвая тишина царили в развалинах и в зарослях, обступающих крепость. Со стороны монастырского подворья, где были паломники, тоже не доносилось ни звука. «Эх!» — вздохнул Федя. «Наверняка где-нибудь здесь клад запрятан. Уж если черепа есть, то и клад рядом ищи». «Какой клад?» — не понял Аджин. «Что, не знаешь, какие клады бывают? Ну, деньги там или золото. Тогда давай найдем. Юсуф завтра в Сухум поедет, дадим денег, пусть конфет, халвы привезет». «Чудак человек, халвы, конфет», — Федя усмехнулся. «Если найдешь эдакий пузатый кувшинчик, набитый золотыми монетами, так весь сухумский базар можно купить, да еще останется». А Джин недоверчиво взглянул на приятеля, подцокал языком, потом спросил: «А ты знаешь, как искать этот клад?» «Знаю», — ответил Федя, но уже не так уверенно. «Тогда скажи, как, дорогой?» «Ну вот, например, видишь то дерево?» Федя указал на огромный дуб, засохший от старости. «Вижу. Надо встать под деревом, отыскать на нем самый большой сук и сделать 13 шагов в ту сторону, куда он указывает. Потом с закрытыми глазами повернуться несколько раз на одном месте и подбросить камень. Где он упадет, там и копай». А Джин загорелся: «Давай так сделаем». «В другой раз как-нибудь. Лопаты-то нет. Копать глубоко надо. Думаешь, так себе присыпали землей, да и все? И копать надо не днем, а ночью». А Джин озадаченно посмотрел на друга. «А это зачем?» «Ну, так уж водится. Хотел бы я знать, что ты будешь делать, когда у тебя в кармане окажется 100 000. Если бы деньги нашли, я бы коня у князя Цанба купил, ружье бы купил, саблю. Ну, а дальше что? Ездил бы по городу и коня своего показывал. Зачем? Я обреком бы стал, богатых бы грабил, деньги бедным отдавал бы». «Скоро у нас бедных и так не будет», — уверенно сказал Федя. «А я, знаешь, что бы на эти деньги сделал? Купил бы оружие, коней, собрал бы отряд из таких, как мы, и в Персию или Турцию подался. Подняли бы восстание против тамошних богатеев, начали бы гражданскую войну. Вот это жизнь. Так или нет? Правильно, дорогой. Я твоим помощником буду. Федя мечтательно улыбнулся, хлопнул Аджина по плечу. Потерпи, друг, наше от нас не уйдет. Дай время, и я что-нибудь придумаю. Ну, а пока пошли домой. Чтобы выйти из крепости, мальчикам пришлось снова миновать дворик над пропастью. Федя вдруг остановился. Смотри-ка. Он указал на парапет. На нем стояли три большие глиняные до черна закоптелые плошки. Что за чертовщина? Час назад здесь ничего не было. Верно. Я тоже помню. Кому и зачем понадобились они здесь? А Джин, суеверный, как все жители Нового Света, первый нашел объяснение. Здесь дело рук нечистого. Уйдем скорее. Федя рассмеялся. Вон тебя куда понесло. Впрочем, он тотчас же смолк. Оба приятеля, как по команде, огляделись вокруг. Значит, пока они сидели в башне, здесь кто-то побывал. Не отставая друг от друга, мальчики обошли все прилегающие к дворику строения, обследовали каждый уголок, но следов пребывания человека больше не нашли. Когда вернулись на площадку, Аджин предложил: «Давай столкнем их в пропасть». «Нет, придем в другой раз и посмотрим, что дальше будет». Чтобы сократить обратный путь, ребята прошли прямиком через лес и вышли на дорогу, минуя подворье. Спуск прошел куда быстрее, чем подъем. Временами они бежали под гору. Когда перешли мостик через монашку, Аджин предложил: «Давай к монастырю свернем. Я место одно знаю. Фейхоа можно нарвать». Федя впервые слышал это слово. «Ну, фрукты такие есть. Самые сладкие», — пояснил Аджин. Через несколько минут они оказались у монастырской стены, у того места, где Аджин не раз уже проникал в сад. На стене маячила темная фигура. «О, сын злого духа!» — ругнулся Аджин. «Что ему там надо?» Когда подошли ближе, оказалось, что это мальчик. Он сидел, обняв ноги так, что колени почти касались подбородка. Одетый в черную рясу и скуфейку, он походил на нахохлившегося галчонка. «Эй, ты, монах в синих штанах!» — крикнул Аджин. Мальчик на стене невольно опустил глаза, словно хотел увидеть цвет новых штанов своих. Но ряса скрывала его ноги, и даже носки ботинок не выглядывали из-под нее. В своем одеянии он больше походил на девочку, да и лицо было как у девочки. Большеглазые, с припухшими губами. Волнистые светлые пряди волос спускались на плечи. «Ты живой человек или пугало?» — продолжал Аджин. «Чего сидишь, людей пугаешь?» «Я не пугаю. Так сижу», — негромко ответил инок. Ему было не по себе под взглядами этих незнакомых мальчишек. Федя поспешил вмешаться. «Как зовут тебя, монашек?» — спросил он мальчика. «Я грешный послушник Василит. В монахи еще только готовлюсь». Аджин нетерпеливо перебил его. «Слушай, вот монахи говорят, что недобрые. Взял бы да принес фейхоа. Человек из Москвы приехал, никогда не ел. Надо угостить». «Если надо, принесу». «А если обманешь? Уйдешь, а мы жди тебя?» Подзадорил его Аджин. «Тебе и нарвать не дадут». Василит даже слов не нашел от возмущения. Уж кто-кто, а главный монастырский садовод, отец Тиверий, всегда благоволил к нему. «Подумаешь, невидаль, фейхоа!» «Ждите!» — крикнул он и скрылся. Однако Аджин был недоволен. Он опасливо озирался. «Ты чего?» — спросил Федя. А вдруг сторожей позовет? И по делам. В другой раз дразниться не будешь. А Джин промолчал. Федя почему-то был уверен в добрых намерениях послушника. Он сидел, привалившись спиной к дереву, и спокойно ждал. Времени прошло немного. Вскоре послышался шорох, и наверх стены, подталкиваемая невидимой рукой, стала корзинка, а следом за ней появилась голова в скуфейке. Осмелевший Аджин быстро подскочил и принял корзинку из рук Василида. «Ого!» Поверх плодов фейхоа, напоминавших лимоны, только размером поменьше и темно-зеленого цвета, лежали крупные, как на подбор, груши, гранаты и густо-фиолетовая кисть винограда. Из груш готов был брызнуть сок, и Аджин предложил начать пиршество с них. Усевшись в тени, мальчики с наслаждением впились зубами в сочную мякоть. Послушник устроился в прежней позе на стене и удовлетворенно наблюдал за ними. «Ну а что ж ты?» — спохватился Федя. «Иди, ешь с нами!» «Нет, нельзя. По уставу не имею права обитель покидать и вкушать без благословения старшего». «Подумаешь, никто и знать не будет!» «Нельзя. Грех. Один грех, другой. А на том свете покою не будет». «Ну и порядочки», — покрутил головой Федя. «Кто всегда смотрит на небо, очень легко разбивает себе нос», — авторитетно добавил Аджин. Послушник не ответил. «Что же тебе тогда можно?» — осведомился Федя. «Молиться, послушание исполнять. Работать, значит. Я в келейниках у игумена состою, его поручение выполняю». «Да, не позавидуешь. И не скучно тебе?» Василит подумал. «По правде говоря, скучно. Во время службы иногда боюсь, как бы не заснуть. Я рисовать люблю. Скоро у меня краски будут. Тогда не скучно станет». Федя приглядывался к послушнику. Монастырская жизнь давно интересовала его. Что там за высокой стеной, за тесным строем кипарисов? Рассудком он понимал, что монахи — обыкновенные люди, но таинственность, окружающая этот незнакомый мир, возбуждала любопытство. Не переставая есть фрукты, он расспрашивал Василида. Вдруг он заметил, что с Аджином творится что-то неладное. Тот не принимал участия в разговоре и ел едва-едва. Вскоре он вообще перестал заглядывать в корзину и оперся затылком о ствол дерева. Лицо его побледнело, на лбу выступил пот. «Ничего не понимая», — Федя спросил, — «что с тобой?» Тот вяло отмахнулся и закрыл глаза. «Может, объелся?» «Малярия», — понимающий, качая головой, сказал Василит. «Погодите здесь, я лекарство принесу». Он исчез за стеной, а Аджину становилось все хуже. Приступ усиливался, пот заливал лицо, тело начинал бить озноб. Федя снял с себя рубашку и накинул на плечи приятелю. Ему впервые приходилось наблюдать приступ малярии. Зрелище было тягостным. Моментами Феде казалось, что Аджин умирает. Наконец за стеной послышалась возня, запыхавшийся распаренный Василит влез наверх, а затем, не раздумывая, спрыгнул к ребятам. «Возьми, это хина», — срывающимся голосом сказал он, протягивая Феде пакетик с порошком. В руках у него откуда-то появилась кружка, он метнулся к ручью, протекавшему рядом, и вернулся с водой. Аджин к этому времени уже лежал, скорчившись на земле, и весь дрожал. Федя с Василидом приподняли его голову. Аджин безропотно проглотил порошок и запил водой. Зубы его стучали о кружку. Прошло несколько минут. Приступ шел на спад. Близился вечер. Озноб сменился слабостью. Аджин поднялся с помощью ребят и для того, чтобы идти, вынужден был обнять Федю за плечи. «Ну, пока», — сказал Федя Василиду, — «прощайте. Храни вас Господь». Ни Федя, ни тем более Аджин не могли даже предположить, что творилось в душе у маленького послушника, как тягостно было ему оставаться одному после столь неожиданного знакомства. Приятели отошли уже на порядочное расстояние, когда Василит нагнал их и сунул Феде корзинку с остатками фруктов. «Гостиницу-то забыли?» — волнуясь, сказал он. «Я не забыл», — возразил Федя. «Корзинка-то твоя». «Чего там? Бери. Может, когда и принесешь». «Спасибо. Добрая ты душа». В обнимку с пошатывающимся Аджином Федя стал спускаться по тропинке в город. Глава 5, где Федя знакомится с Оседой и абхазским гостеприимством. В этой части города Федя еще не бывал. Двор Аджина был окружен колючей ежевичной оградой, над калиткой торчал конский череп, заклятие от всякого зла. У калитки Федя начал было прощаться, но Аджин с горячностью упрашивал его войти и что-то крикнул по-абхазски в сторону двора. Тотчас у калитки появились две женщины. Одна оказалась матерью Аджина, другая — сестрой. Аджин сказал им несколько слов, и на Федю обрушился град приветствий и пожеланий. Можно было подумать, что он спас Аджина от неминучей смерти. Федя не заметил, как очутился во дворе. Его провели под раскидистую орешину. Здесь, на коврике, подогнув по-восточному ноги, сидел столетний дед Аджина Алхаз. В залатанной черкеске и толстых вязаных носках старик был, тем не менее, преисполнен достоинства и приветствовал гостя с княжеским величием. Впрочем, и Аджин представил Федю с такой важностью, словно он был заморским принцем. Когда Федя, поздоровавшись, сел рядом с Алхасом, старик поинтересовался его здоровьем, здоровьем его отца и всех близких гостя. Он был явно огорчен, что на единственной тетке перечень Фединых родственников обрывался. Узнав о приступе малярии у Аджина, старик не преминул напомнить о своем возрасте. «Слабый народ пошел нынче. Я вот до 100 лет не болел, ни знахарей, ни докторов не знал. На свадьбе мог танцевать сколько хочешь, никакой работы не боялся. Да, кто в молодости меня не видел, тому лучше бы не видеть меня и в старости. Мало кому уступал я в меткой стрельбе и в лихой джигитовке. Мог один съесть пол барана. Был желанным гостем на всех праздниках». Рассказывая, он мастерил алабашу. В отличие от обычной алабаши, принадлежности пастуха и охотника, эта должна была стать нарядной тростью. Для такой трости вырубался подходящий ствол из ореха или самшита. С дерева удалялась кора, а мелкие боковые ветки не срезались, и пока они не потеряли гибкости, мастер, в соответствии со своей прихотью, обвивал их вокруг основного ствола. Еще наряднее трость становилась после высыхания, когда дерево приобретало цвет старой кости. Изделия Алхаса охотно раскупались паломниками на память о святых местах, и это помогало семье сводить концы с концами. Аджин предложил Феде осмотреть их жилище. Небольшой домик под камышовой крышей был сплетен из прутьев рододендрона и обмазан глиной. Если о достатке семьи здесь судили по количеству подушек и одеял, которые абхазцы складывают горой на видном месте, то у Аджина в доме эта горка была невелика. От лежавшего сверху одеяла, сшитого из лоскутков, рябило в глазах. Колышки в стенах, служившие для подвешивания оружия, бурок и прочей одежды, почти все пустовали. Так же, как и в амацурке летней кухни, крючки, на которых обычно висят корзины с фасолью и кукурузой, коптятся мясо и сыр, были пусты. Вся посуда в доме была деревянной. Между тем в кухне и на заднем дворике шла суета. Женщины шмыгали мимо, озабоченно переговаривались. Когда приятели вернулись к Алхасу, возле него уже стоял низкий столик с закусками. В центре высился кувшин с восковой водой, прохладным пахнущим медом напитком. Следом за ними появилась Аседа, так звали сестру Аджина, с кувшином для омовений. Федя уже начал привыкать к остроте кавказской кухни и теперь отдал должное фасоли, перетертой с грецкими орехами и красным перцем, свежему сыру, огородным травам и кореньям. Когда с едой было покончено, Аджин предложил перейти к другому столу, чтобы поужинать. Федя был немало удивлен, полагая, что ужин уже позади. Ничуть не бывало. В глубине двора, возле очага, под открытым небом, стоял другой стол, где их ждала горячая мамалыга. Старый Алхас с помощью Аджина поднялся и, опираясь на посох, тоже перебрался к очагу. Здесь все сели по-европейски на низкие самодельные табуретки. Мамалыга была приготовлена с молодым сыром. Федя не заставил себя упрашивать и наелся изрядно, но едва он отодвинул пустую тарелку, как на столе появилось блюдо с кусками зажаренной курицы. Хотя обилие кушаний никак не вязалось с бедностью жилища, Федя сделал вывод, что горцы живут не так уж плохо. И, несмотря на сытость, он отдал должное и этому блюду, макая мясо в фруктовую подливку. «А почему они не едят с нами?» — спросил он Аджина, показав глазами на мать с дочерью, хлопотавших возле кухни. «Разве им место здесь? Застолье — дело мужское». «Вот уж не ожидал от тебя такого!» — шепотом возмутился Федя. «И это после того, как у нас произошла революция!» «Эй, дорогой, при чем здесь революция? Они и так много распоряжаться стали!» В присутствии Алхаса Федя не стал продолжать разговор, но твердо решил провести с Аджином разъяснительную беседу, как только представится случай. У матери Аджина Харихан было озабоченное, усталое лицо. Улыбка проступала на нем лишь в тех случаях, когда она обращалась к гостю. Возможно, раньше она была привлекательной. Карие глаза были по-прежнему красивы, но лицо исхудало и покрылось ранними морщинками. Жилистые, покрытые мозолями и шрамами руки красноречиво говорили о годах непосильной работы. Но перед юностью дочери жизненные невзгоды пока были бессильны. Аседа прислуживала мужчинам с бессознательной грацией. Иногда Федя перехватывал ее взгляд, исполненный веселого любопытства, и мальчику приходилось употреблять немало усилий, чтобы не засматриваться на Аседу.